Алло, Валентин Петровна. Валентин Петровна, не молчите. Какого хуя? Здравствуйте. Да пошел ты нахуй, ты мне сдался, блядь. Нет, а чего вы сразу... Нахуй ты звонишь, я тебя знать не хочу. Нет, хотите. Вот. Нет, нахуй вы нужны, блядь, аферисты ебаные. Все лезете, блядь. Валентин Петровна, давайте дружить. Думаете, с вами. Думаете, если старый, то наебать хуй наебешь. Нет, я не хочу вас наебать. Хочешь, раз звонишь? Нет, я хочу узнать, вот как у вас дела, как здоровится. Хули твое дело до моего здоровья? Свое проверяй. Ну, я хочу, может, если вам нужно, таблеточки там какие-нибудь купить. Трави себя! Я вам хорошие таблеточки куплю. Вы прям сразу... Да уж без... Вы сразу впадете. Нахуя мне твоя забота, ебёна мать? Без тебя куплю. Нет, вы сразу впадете в эйфорию. Нет, без тебя, блядь, знаю, где аптека находится. А вы, Валентин Петровна, ну, давайте жить дружно, а? Да нахуй ты сдался? Знаю я вашу дружбу, бандюги. Лезете под любым соусом, блядь. И друзья, и эти... И члены правительства, блядь, и все ли милиция, блядь, и все лезете. Хуй вас знает, куда вы лезете. Лучше бы работать устроились, блядь, и работали. Валентин Петровна, мы работаем. Работаем, как раз вот разводим таких вот пенсионеров. По телефонам старух, блядь, ловите, подлавливаете старух. Думаете, она вас квартиру, блядь, пустит, а вы ограбите нахуй и убьете. Валентин Петровна, а вот вы же все равно из дома выйдете. Мы вас любым... Вы все равно из дома выйдете. Мы любым предлогом у вас ключи заберем, вам по башке дадим и заставим подписать. Хуй тебе, блядь! Давайте так. Перед что... тем, как нападешь, я людей соберу, блядь! Да весь не... подъезд соберу, блядь! А мы неожиданно нападем. Чего? Неожиданно, неожиданно будем так. Как вы в темный подъезд зайдете, мы вас хрясь топором помахнем. Наш подъезд темным не бывает, там всегда освещение. А мы лампочку выкрутим. Да. Да. За это судят сейчас, судят, срок дают. Нет. За лампочки теперь тоже судят. А я вот президент. Мне ничего не будет. Чего? Я говорю, я помощник президента, мне ничего не будет. Ага, помощник да. Президента по подъездам лазишь за старухами. Нет, я президент компании. Угу. Да. Бандитской? Нет, ну не бандитской. У нас приличная компания, мы покупаем и бандитской продаем... Бандитской компании президент, блядь. Нет, мы покупаем и продаем квартиры постоянно. Да. Да, старуху убиваете, квартиру продаетесь. И думаете, что вы не попадетесь? Еще как, ебена мать. У любой старухи есть родственники. Нет. Вот. И нет. На эту квартиру они придут, блядь, с документами, что они наследники, блядь. А не вы, бандюги. Валентин Петровна, мы же все сделаем хорошо, чтобы вот доверенность на нас была оформлена. Хуй тебе, а не оформление на квартиру. Не, ну давайте... Я, блядь, на тебя, как на вымогателя в суд, ёбаный, подам. Ты там будешь, блядь, у меня корчиться. Все равно у нас много друзей. У нас большая компания. Да хуй с ними, с друзьями. Суд с друзьями никогда не считается. Валентин Петровна, а вот за что получили квартиру? Твоя ебёна мать, какое дело, как я получила? Нет, моё большое... ебёна мать. Да, морганул одному, и он дал квартиру, блядь. Ах, вы... Устраивает, сука, в рот. Нет. Нет? Вы расскажите, как отобрали квартиру. Вот и ты моргани, блядь. Вы расскажите, как вы отбирали квартиру. Чего? Расскажите, как вы эту квартиру отобрали. У кого? У бывшего мужа, а потом его прихлопнули. Мы же все знаем. Что? Да. Мой муж в смертник не числится, блядь. Вы нет. Заставили его подписать квартиру, чтобы он вам ее оставил. У него сразу своей квартиры у моего мужа не было, только у меня была. Он ко мне пришел на мою квартиру. Ты хуй ебучий. А вы его пускали в квартиру? Чего? Вы его в квартиру пускали? Дурак ебаный, какая жена мужа в квартиру не пустит? Нет, а вот почему вы пускали его в квартиру, а меня не пускаете? Вот я тоже хочу на вас жениться, может быть. Сравнивает хуй с... Хуй с пиздой, блядь, сравнивает. Хуй с палкой, блядь. Зачем? Нет, не я знаю, вот... чего... Нет, я на вас женюсь, буду за вами ухаживать, а потом квартирку себе приберу. Женишь, сколько ж тебе лет, что ты на старухе собрался жениться? Мне 60. Не пизди, ебаный. Нет, а я... А тут вам у 60. Нет, ну мне 40, ладно. 40 мне. Угу. У вас будет молодой муж. А если хотите, я вам еще помоложе найду. Да-да. Себе ищи, блядь, полно баб с квартирами. Женишься, вот тебе и квартира. Мне ваша нравится. Да хуя в твоем возрасте девок, которые хотят замуж. И у них квартиры. Вот им надо названивать, а ты, ебаный старухи, мозги ебешь. Пошел нахуй, сука рваная.